Бог жизни. Читает Илья Смарт. Глава 81. Одержимость. В ночной тиши. Две кареты, одна за другой, медленно покидали город Сюлей. Город Сюлей был последним населенным пунктом перед мертвым болотом. Между городом и болотом находился лес, и в нем была одна небольшая дорога. На одной карете сидел Чупинь и расслабленно размахивал кнутом. Из этой кареты постоянно доносились хихиканье Цзуши и Вуйлян. Они весело болтали всю дорогу. На другой карете позади сидели Ханфэнь и Кулонг и время от времени перекидывались пары фраз. Большую часть времени они максимально настороженно осматривали окрестность. Шиян тихо сидел внутри кресла. За прошедшие 10 дней Шиян выходил из кареты только чтобы поесть. Каждый раз, когда он выходил, то хмурился. Казалось, его что-то беспокоит. Поздно ночью. Две кареты остановились в лесу, рядом с ручьем. Цзуши и Вуньлян вышли из кареты, чтобы умыться. Вскоре они вернулись, набрав с собой немного воды, и обнаружили, что из другой кареты не доносилось и звука. «Что делает этот парень?» Вуньлян посмотрел на карету в растерянности. «Я почти не видела его вне кареты. Он все время сидит в ней, а если и выходит, то у него постоянно задумчивое выражение лица. Какой странный парень. Он всегда был со странностями», – кивнула Цзуши. «У него странное увлечение. Изучение древних языков и реликвий. Никто не знает, что творится в его голове». Уюлян усмехнулась. «Этот парень действительно странный. Обычно, если вас замечают мальчики, то они начинают ходить за вами по пятам. Их даже палкой трудно отгонять. Но этот парень не смотрел на вас в течение 10 дней. Более того, он почти не выходил из своей кареты. Слишком странный. Оставь его, он чудик». Цзуши сначала удивили слова Вуюлян, но потом она поняла, что это было правдой. Все это время, что они почти были в пути, Шиян ни разу не посмотрел на нее. Цзуши не была самовлюбленной девушкой, но считала себя довольно красивой. А действия Шияна отличались от действий других мальчиков. Почему Шиян равнодушен к женщинам, хотя он уже в созревшем возрасте? Каждую женщину беспокоил бы такой вопрос, и Цзуши не исключение. Помимо непонимания, она чувствовала легкую злость. «Принесите мне воды!» — раздался равнодушный голос Шияна из кареты. Кулонг был удивлен и посмотрел на Ханфэня. «Ханфэнь, у нас еще есть вода?» Ханфэнь покачал головой и указал на Вуйнлан и Цзуши. Сказал: «Сегодня они отвечают за воду». Кулонг посмотрел на Вуйнлан и улыбнулся. «Сестра, можете дать воды, пожалуйста? Молодой мастер хочет выпить». «Если хочет, пусть выйдет и возьмет». Надувшись, буркнула Цзуши. «Целыми днями торчит в карете. Этот чудик, скорее всего, уже вонять начал». Кулонг засмеялся и, наклонившись, сказал: «Молодой мастер, Мидзуа просит, чтобы вы сами вышли за водой». Шиян вышел из кареты со сморщенным лицом. На его лице было написано, что он столкнулся с какой-то проблемой. Не колебаясь, Шиян подошел к Цзуши, выхватил из ее рук бурдюк с водой и выпил. Затем он протянул бурдюк обратно Цзуши, которая выглядела злой, а затем, повернувшись, пробормотал: «Эта вода приятно пахла, как странно». «Шиян!» Цзуши покраснела от гнева. «Это был мой бурдюк, а не твой!» Ее крик выдернул Шияна из размышления о печати жизни и смерти. Он спросил: «И что?» «Сяоши недавно пила из него, поэтому от воды исходит ее аромат». Вуйнлан смеялась. «Ха-ха, а может, в воде даже есть немного ее слюны?» «Тетя Лян!» Цзуши покраснела и топнула ногой. «Какого черта ты говоришь?» Кулонг и Чупинь сидели со странным выражением лица. Ханфэнь тайно смотрел на них. Но вскоре эти трое разошлись по своим местам и притворились, будто не слышали слов Вуйлан и не видели красного лица Цзуши. Шиян сразу все понял, но продолжил строить из себя дурака и улыбался. «Все в порядке, я не брезгую». Затем он повернулся в свою карету. «Ха-ха-ха! Вилан засмеялась. Она почувствовала, что это путешествие с Шияном не будет скучным. Цзоши сперва была шокирована, а потом взревела. «Шиян! Ублюдок!» «Дядя Хан, поехали!» Донесся спокойный голос Шияна. «Хорошо». Хан Фэнь улыбнулся странной улыбкой и, посмотрев на Кулонга, сказал. «Поехали». Их карета медленно двинулась и пошла впереди другой. Цзоши с красным лицом посмотрела сперва на Вуйлан, а затем на тихого Чупиня и сердито сказала. «Что тут смешного? И вообще не смешно». Затем она прыгнула в карету и крикнула. «Дядя Пинь, быстрее, врежься в их карету! Я хочу преподать ему урок!» Чупинь был шокирован и жалобно посмотрел на Вуйлан. Вуйлан покачала головой и вошла в повозку. Она стала успокаивать Цзоши. «Ну же, Сяоши, успокойся. Он не это имел в виду». «Это было грубо. Он сказал...» Цзоши бурчала в негодовании. Шиян уже забыл о случившемся. В карете он откинулся назад. В его голове мелькал странный текст. Это был метод культивирования печати жизни и смерти. В последнее время он бросил все силы на его изучение. Он пытался понять его, даже когда ел. Он так старался понять процесс, что почти начал сходить с ума. Таким он был человеком. Если он решил что-то сделать, то не отпустит, пока не сделает это. После нескольких лет занятий экстремальным спортом, он пришел к выводу, что только в полной одержимости можно добиться успеха. Печать жизни смерти. Печать жизни смерти. В его голове была лишь одна мысль – понять процесс культивирования печати жизни и смерти как можно быстрее. Он старался освоить ее до приезда в Мертвое болото. С ней у него будет больше возможностей в Мертвом болоте. Закрыв глаза, он начал перебирать все, что он понял. Спустя долгое время он направил ци из своего живота в правую руку. Ци медленно накапливалась в правой руке. По мере накопления ци, правая рука становилась прозрачной. Были видны даже кости и вены. Шиян не заметил этих странных изменений. Его глаза были закрыты, и он старался воплотить те идеи, пришедшие ему недавно. Как только его рука начала расширяться, он толкнул ци к ладони. Ч-ч-ч-ч. Сгустки ци вылетели из его пальцев со скоростью молнии. Он успел схватить вылетевшие 5 кусков ци, пока они не улетели. Опять неправильно. Шиян открыл глаза и посмотрел на пучки ци, обвивающие кончики его пальцев. Нахмурившись, он пробормотал. «Это даже не близко к успеху. Что же я делал неправильно?» Пробормотав, он впился в ци. Шиян снова закрыл глаза и погрузился в свои мысли. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, добавляйте книгу в избранное, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно. А также отдельная благодарность людям, которые пожертвовали на Донат Алертс и Бусти. Спасибо вам большое.